Теплая водка из рук незнакомца. Дураки молились Богу, лепили снежный ком. Рабочая сила отдается в наем. Миром правят долбоебы, в погонах приходят в твой дом. Забивайте гвозди в ладони, кидайте свои тела в огонь. Оглянись вокруг, одни гомики, а мы возносим палец к Аллаху. Собирать на улицах пях, быть посланным нахуй. Эта жизнь короче, чем тебе кажется. А смерть — это то, что по-настоящему важно. Окровавленный труп в тесном багажнике. На лугах зацвели ромашки. Только куда валить, если съебывать срашки? А прикинь, если Бога нет, и мы просто белки, жиры и углеводы. Это пиздец, как стрёмно. Ты чувствуешь эту людскую вонь. Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее. Сквозь лица угрюмые и лица бледные. Нет больше сил, чтоб встать с колен. Все пустое, все тленное. Все пустое, все пустое. Когда все станет пустое, уходи, и мы проводим стоя. Работать замятые стольники и счастье найти на дне заляпанной стопки я ебал. Не по мне такие полстори. Идти искать наживу или вернуться к истокам. Учить чужие ошибки или плевать в рожу истории. Раскрыть объятия или жечь чужие посольства. Путать понятия или жить по совести. Пока наш стих не стих и рифма налипла, я буду говорить о чем думаю, даже если охрип. И тут привкус настоящей жизни витал. Ползла рубаха по швам медленно, полз этап.